Что за чепуха творится на юге? Есть какие-нибудь новости? Лювин словно бы дожидался этого. Сделав максимально скорбное лицо, он достал очередной свиток. «Милорд, флот лорда Лейтона не смог одолеть армаду пиратов. Старомест еще не пал, но теперь это вопрос времени». Рикард вздохнул. «Даже если хоть одна строчка из очередного панического письма трясущегося от страха мейстера Акхартов была правдой, это было большой проблемой. Грифджой непременно сжег бы цитадель, уничтожив бесценные тома с тысячелетней историей. Библиотека Винтерфилла ни в какое сравнение не шла с собранием мейстеров, но если бы часть этой коллекции попала в его руки, для такого можно было и восстановить разбитую башню. Неужели мейстеры не понимают, чем им это грозит?» Руси сложил руки на груди. Лисинийские пираты, союзники Эурона, не так давно атаковали побережье земель Рисвиллов, безуспешно, но теперь каждую победу пиратов Руси воспринимал как личное оскорбление, ведь его отец едва не погиб в бою, а, значит, титул бы достался ненавистному брату. В логике Рисвилла Рикард порой терялся. «Представители моего ордена уже несколько месяцев спешно покидают просторы вообще атакованные земли», — дипломатично ответил Лювин, завуалировав смысл «бегут так быстро, как только могут. Взять хотя бы помощника мейстера, появившегося в Риверне, его туда никто не приглашал, а это было почти 6 лун назад. Хорошо бы к нам кто приехал», — мрачно отметил Вулфилд. «Мейстеров нет у половины северных домов». А действительно, Рикард сделал пометку в лежащем перед собой свитке. «Что с осадой столицы? Люди умирают, милорд. Верховный Септон объявил войско долины безбожниками и вооружил с позволения его милости короля Джоффри святое воинство. И что, успешно?» Войско Карбрия поредело после таких слов. Едва ли не половина воинов предпочла вернуться в родные замки. Это подсчеты нового великого мейстера, или десницы, жаждущего выслужиться перед королем. Рикард не мог не позволить себе усмехнуться. После эксперимента с диким огнем Джоффри получил прозвище Неопалимого и стал едва ли не святым в глазах горожан Королевской гавани. Назначение сирохости, по слухам, святоши, десницы ему прибавило еще больше святости, но не улучшило ни на йоту положение в войне. Армия долины грабила королевские земли, пока горцы грабили их дома, а оправившиеся лорды штормовых земель, воспользовавшись отвлечением Тарлина разборки в просторе, снова подступали с юга под знаменами Баратиона. Удивительно, но резко посветивший король не потребовал от Рикарда ни единым письмом вступить в войну на его стороне. Некоторые в его окружении, Карстерк и горцы, например, считали это оскорблением, а сам он — хорошим знаком. Пусть южане привыкают, что север – отдельное королевство. Совсем скоро так и будет. Джоселин направилась от родов, и теперь вместе с Лювином и кормилицами выхаживала детей. Волк и Лис, как их уже прозвали слуги, были крепкими малышами. Серый Ветер и его стая рядом с ними становились шелковыми и покладистыми, давали себя погладить, младенцам, что даже не видели лета. А Септон, по недоразумению остававшийся в крепости, предрек воплощение в них величайших героев из рыцарских сказок. Недовольна была лишь леди Киетилин. Оставшись без влияния в замке, она проводила время в молитвах, прося старых и новых богов уберечь ее семью и дать, наконец, Рикарду, рабу, настоящего просветления, что вернул бы его на истинный путь, видимо, тот путь, по которому двигался нет. Внуков она любила по-своему, но каждый раз, видя их, была недовольна. «Ваш брат, Рикон, добрался до Темнолесья без каких-либо затруднений, милорд», — сообщил Лювин, выкладывая перед ним очередной свиток. Мальчик рос слишком быстро и практически одичал, проводя время исключительно со своим волком. Рикард не знал наверняка, было ли это следствием его волчьей крови, но ему и некогда было заниматься братом самостоятельно. Поэтому, дождавшись краткого спада холодов, он отправил брата с группой стражников в Темнолесье, к главерам, которые бы воспитали из него будущего правителя чего-нибудь. Не всегда же Харринхолл стал бы пустовать, зима длилась уже почти 9 лун, и едва ли должна была кончиться сколь-нибудь скоро. Хорошо хоть, лишние едоки, горячие головы из молодняка горцев и другие отбыли на юг во главе с малым Джоном Амбером. Риверон отчаянно нуждался в помощи, и лорд Эдмар готов был отдать все, что угодно за помощь против пиратов, затопивших берега Трезубца кровью. Рикард и его малый совет проводили часы, пытаясь понять, откуда у Эурона Грейджия столько людей. По всему выходило, что все, кто мог держать оружие, ушли с ним с островов, оставив их беззащитными. А тот факт, что лисинийцы, Тирашейцы, пираты со ступеней летних островов, регулярно пытались ограбить еще и север, то получалось, что собственных сил у Эурона было не так и много. Да, он нагонял ужас, устраивая казни крестьян под стенами замков и оскопляя наследников и заложников на глазах матерей и отцов, но пираты оставались пиратами, и Рикарду представлялось крайне сомнительным, что они продолжили бы выполнять поручения жадного до мерзости безумца, если тот потерял бы собственные земли, свою корону. Дело оставалось за малым, дождаться, пока Гловер, Талхарт и Мормонты построят флот, посадить на него свои войска, тайно доставить их на острова и выжечь там все раз и навсегда. Жаль, что это было не в его силах. Рикард не был наивным мечтателем и понимал, что своими силами север не справится, но помощи ждать было неоткуда. Муж его сестры, едва ли не последний Ланнистер, кроме их детей, в роду, храбро прятался за стенами своей крепости, отдав бразды правления армии сиру Морбранду. Нельзя сказать, чтобы тот был бездарен, но остатки гордой армии Запада никак не могли спасти даже все свои замки, что уж говорить о вылазке на острова. В прошлый раз их экспедиция окончилась кошмаром на Светлом острове, откуда мистер замка слал призывы о помощи всем, кому только мог. Винтерфилл никак не ответил ему тогда. Эурон Грейджой использовал голову Давина Ланнистера как кубок, судя по новостям из простора. «Как думаете, Лювин, что делать с бастардом?» — задумчиво произнес Рикард. «Каждый из лордов, участвовавший в осаде Дредфорта, прислал ему по гонцу с просьбой передать именно ему право убить проклятого Болтона. Вылазка ублюдка стоила жизни не только сиру Кандану, но и сиру Мандерли, а в темницах Дредфорта храбрец Торухин Карстерк навеки распрощался с возможностью стать отцом. Развесить, что ли, его кишки по веткам чердрева, как это делал он сам? Это жестокий путь, ваша милость. Ваш отец бы не одобрил такого. Старик в последнее время стал прислушиваться к леди Киетилин больше, чем Рикарду бы того хотелось. Если отец-сын вел север по пути, протаренным столетиями власти Таргариенов, то сам он делал все, чтобы снизить зависимость от Железного трона, пока на юге шла война. И монетный двор в Белой гавани, ставивший клеймо Старков на драконов и оленей, был частью этой стратегии. Но мой отец и не сталкивался с подобным, верно? Железнорожденные во время предыдущего восстания творили вещи и похуже. Вроде того, что Вороний глаз делает и сейчас, милорд. Не стоит уподобляться им, Роб. Старик заглянул ему в глаза. Он боится, что я буду таким же жестоким. Да, мистер, лучше было уступить в малом, чтобы потом получить больше. Вы абсолютно правы. Я не отдам его на растерзание, но казню самолично. Холодный ветер пытался напомнить о том, что зима была в самом разгаре, но Рикарду, как и его спутникам, холодно не было. Рамси Сноу, дредфордский бастард, едва не оставил их в дураках и не сбежал. Подумать только, выдать себя за собственного слугу. Впрочем, такого стоило ожидать от мерзавца вроде этого Болтона. Только в час казни, когда с головы пленника сняли мешок, оказалось, что это отнюдь не бастард покойного лорда Руси, а невнятно бормочущий его имя слуга. Только благодаря серому ветру ублюдка удалось выследить, он обмазался навозом, чтобы заглушить собачий нюх, а потом перешел ручей, отмывшись от запаха, как он думал. И вот, теперь растерзанное, но все еще живое, тело лежало перед ногами лордов Севера. Сам толстяк Мандерли приехал из своей резиденции, чтобы плюнуть в лицо этому негодяю, забравшему его сына. Сир Виндил до боли сжимал кулаки, узнав, как погиб его брат. Парни бастарда залегли у нужника, которым пользовались лорды, и никто не заметил подвоха, пока наследник Локков не решил проведать командующего осадой с новой идеей. Благо, те, кто похитил и переправил Карстерка на другой берег реки, уже были мертвы, а их головы Эддард Карстерк насадил на пике. Именем короля, и именем всех лордов Севера, я, Роб Старк из дома Старков, хранитель Севера и лорд Винтерфилла, приговариваю тебя, трусливое ничтожество, к смерти. Не дав ублюдку ни слова сказать в ответ, Рикард с силой опустил лед на шею спину пленника. Валерийская сталь разрубала и не такое за свою историю. Неудивительно, что ему хватило одного раза, чтобы закончить жизнь ублюдка. Теперь он был уверен, у Рамси Сноу были глаза Болтонов. Он не походил на лорда Руси ничем, только глазами. Какая ирония, ведь Роб походил на Старков тоже только глазами. И то, лишь когда Рикард стал им. 12,5. Интерлюдия. Джоффри, Джоффри, Джоффри. Толпа скандировала имя народного героя, неопалимого короля, сумевшего сдержать стихию. Принц Таммин презрительно наморщился, отвернувшись от окна. «Что мы будем делать, любовь моя?» — ласково спросила его королева. Маргири была прекрасна, даже сейчас, лишь через месяц после родов. Пусть Таргариены выбирали себе в жены сестер, Таммин никогда бы не променял Маргири на Мирцеллу, так и не покинувшую замки Арренов. После того, как эта проклятая война, развязанная его дядей, чуть не лишила Таммина жизни, ему пришлось быстро повзрослеть. Месяц скитаний с шайкой людей мутонов, разбитых конницей долины, стал для него большей школой, чем все годы в Красном замке до того. Потом еще месяц в плену, побег от людей дядюшки, встреча с сиром Тионом, еще одним кузеном, тайный путь в Королевскую гавань. И все это для того, чтобы, вернувшись домой, обнаружить, что его семья уже потеряла все, что могла, и только он мог как-то изменить ситуацию к лучшему. Юный дракон почти завоевал Дорн в 13, чем он был хуже в свои 14 с 8 лунами. После идиотской выходки с драконьим яйцом, Джоффри совсем потерял рассудок. Он неожиданно обратился в веру, отдал в молчаливые сестры мать, когда та решила поучать его, и назначил в королевскую гвардию сиров из числа тех, кто отдал свои годы служению в септах, выгнав остальных. Сир Джейми, его дядя, в гневе покинул столицу и оказался в кольце врагов. Таммин не знал, кто в итоге убил храбрейшего человека в семи королевствах, но точно был уверен в том, что виноват в этом был его брат, неопалимый король. «Миледи, вы знаете, что я не меньше вашего хочу избавления нас от сумасшедшего тирана», с сожалением в голосе сказал юноша. Брата он не любил никогда, тот отвечал взаимностью. Им можно было не стесняться в выражениях. Не в покоях королевы, где за дверью был ее брат, сир Лорес, единственный из семерки, оставшихся в строю после нового пожара. Но, пожалуй, только они во всем городе, во всех семи королевствах, понимали, что так быть не должно. С тех пор, как на мысе гнева высадился король Лейгон, тут же поддержанный Дорном и частью лордов простора и штормовых земель во главе со сваннами, у Таммина и его королевы появился шанс. Джоффри стал ездить на коне, в своей расписанной рунами древней броне, короне из валерийской стали и скрывающих ноги стальных латах в септу Бейлора, где в одиночестве молился богам о карах неправедным и милости для праведных. Самые избранные знали, что латый конь нужны королю для того, чтобы скрыть ужасные ожоги, полученные, когда он пытался разбудить дракона. Подарки Старка погубили и спасли его одновременно. Таммин ненавидел волчье племя еще и за это, достаточно было и выходки лорда Эддарда, который развязал эту войну, чтобы презирать всех северян, но тот факт, что его сын оказался еще более вредным для семьи Таммина. Джоффри не мог иметь детей, возможно, не мог и раньше, не особо и пытался. Королева не была согласна терпеть пытку арбалетом, чтобы дать своему мужу возможность возбудиться, а то, что родилось от него после первой брачной ночи, было мало похоже на человека вообще. Таммин презирал его и за это в том числе. Список был обширен, Джоффри был труслив и жесток, он не молился и не был искренен, он делал все из страха быть растерзанным толпой и поднятым на смех. Он не был хоть сколько-нибудь честен или прозорлив, делая все только ради того, чтобы удержаться на своем троне как можно дольше. Да, Таммин был согласен, что в детстве Джоффри был еще более ужасен, но гадкие стороны характера никуда не делись и после. Это Джоффри довел свои королевства до того, какие они есть сейчас. Договорись он с дядей Станнисом на почетные условия, не было бы вторжения долины, не было бы второй осады, не было бы того, что они остались одни против всех семи королевств. Так что нам мешает начать действовать? С интересом спросила Маргери. Таммин тяжело вздохнул и повернулся к окну. Септон Бард сказал, что праведные повернут оружие против нас, если мы сделаем что-нибудь с моим братом. Винтерфилл не ответил на вопрос, поддержат ли они меня. Твой отец ничем не сможет нам помочь, если его армия все еще цела. На самом деле, лорд Десница был мертв уже 3 луны, но этого он ей не говорил. Могущество Тиреллов исчезло за какой-то год, а все из-за Джоффри. Их с Маргери дети и рыцарь за дверью, едва ли не последние, кто мог бы носить гордое имя владык простора. Всех прочих вороний глаз пустил на корм для жителей Староместа, осаду которого он снова держал скорее из удовольствия. Снова, потому что лорды Лейтон и Риндилл уже однажды сняли осаду, в итоге атаковав по ошибке друг друга. Хуже всего было то, что властелина Закатного моря везде сопровождали туманы, и никто точно не знал, сколько воинов у него на самом деле. Проклятый пират лишил Таммина поддержки Трезубца и Запада, вынужденных оборонять берега от вражеских армад. Сначала Ланнистеры и Вестерлинги, потом Тиреллы, Тарли, Хейтауэры, кого он уничтожит следующими. А твой дядя, оставит ли он нас в покое, если мы отдадим корону ему? В голосе Маргири послышалась мольба. Таммин сжал челюсть. Юноша понимал в глубине души, что Станниса не зря поддерживает половина Вестероса, но условия его дяди наверняка включат в себя сжигание детей Джоффри во славу огненного бога. Терять малыша Роберта и малышку Джоанну он не хотел ни при каких обстоятельствах. Тех уродцев, что родились от единственной попытки Джоффри, пожалуйста, но они умерли сами, еще когда он был в Разби. Больше похожие на рыб, чем на людей, если верить слухам. Боюсь, что даже Эйгон обойдется с нами милосерднее, чем мой дядя. Но Эйгону до нас тоже половина Вестероса, и не факт, что он ее пройдет. Мы уезжаем в долину, милорд. Сын Нестора Ройса вызывал у Карбрия лишь две эмоции. Желание уединиться с ним где-нибудь, и одновременно с тем прикончить на месте. Вместо пользы, командир воинов Орлиного гнезда приносил Лину одни лишь проблемы. Все эти луны, что они были в справедливом походе на юге. Ни один из его командиров не был мастером осады, поэтому очень скоро Карбри обнаружил, что люди Темплтона занимаются разбоями и грабежами, Графтона, поборами на дорогах, пропуская караваны в осажденную столицу, а его собственные воины и знаменосцы не слушаются его приказов, не могут ему простить смерти брата. По слухам, гордый бронзовый Джон, узнав о его провале, заявил, что армия полезна лишь тому, кто может держать ее в узде, и так и не послал своих солдат на юг. Удивительно, но даже сопляк Джоффри с этим справился, а вот лорд Лин, нет. И вот, последний крупный отряд отправляется обратно в долину. Бейлиш не присылал приказов уже давно, ограничившись в крайний раз посланием «выполняйте приказ». Очевидно, пухлая Лиза Аррин все еще была привлекательнее для него, чем Лин, несмотря на все уверения. Может, тоже бросить все и уехать в Иссос? Жизнь наемников всегда привлекала его. В конце концов, это среди высоких, как честь лордов долины он считался изгоем, а в Иссосе всем было плевать, кого и как он любит. Пожалуй, только одному человеку во всем Вестеросе было так же плевать на него. Королю Станнису, который так и не соизволил воспользоваться конницей долины по назначению, вместо того занимаясь маневрами флота и какой-то секретной экспедицией на Дальний Север. Один единственный раз король отправил своих людей к Карбрею, и тот, чтобы забрать удачно плененного Джейми Ланнистера. Цареубийца решил добраться до Драконьего камня сам с горсткой всадников, пройдя по северному берегу Гладки, но по пути встретился с мародерами-фуражерами Лина. Лорда Лина, больше Станнису дела до него и его армии не было. Бейлиш приказал молчать обо всем, что связано с приказами короля, и Лин послушно молчал, но сказки о том, что король вот-вот вспомнит про них и отдаст приказ наступать, недолго сдерживали воинов долины. И вот, он остался практически один перед разросшейся армией Бонифера Святоши. «Катись в седьмое пекло, Ройс», — презрительно ответил Лин молодому рыцарю. «Передавай своему отцу мои поздравления, не каждый день ему в жены назначают принцесс. Мерцелла не то Уатерс, не то Баратион была выдана за старого Нестера в качестве наказания за бездействие его кузена, бронзового Джона, по личному повелению леди Аррин. Изящный ход для того, кто не собирается завершать войну, и идиотский для той, что могла бы добиться мира со столицей через брак. Некоторые в его войске надеялись, что малыш-зябличек помрет, и сир Гарри станет новым лордом. Ну, до тех пор, пока сир Гарри не решил вернуться в долину, малодушно смолчав об этом перед всеми и бросив великий Харринхолл всем мародерам, что могли до него добраться. Всех в седьмое пекло, решился, наконец, Лин, глядя на удаляющиеся знамена. Из Разби открывался прекрасный вид на окрестности, и Карбри, пожалуй, определился с тем, куда направиться в рейд с верными людьми в следующий раз. Туда, откуда корабль мог бы забрать его в Иссос. Тарт, Эстермонт и Сван поступили не так, как подобает верным знаменосцам, но когда орда пиратов стала угрожать уже и этому побережью, другого выхода у них не было. А если вспомнить, что это были те же пираты, что недавно поддерживали их короля. Сидя рядом с новообретенным королем, Эдрик думал о кузине, которую видел лишь однажды. Драконий остров был негостеприимен к нему, а дядя король и его жрица использовали его как вещь. Теперь он стал верховным лордом штормовых земель. Получил титул и наследие деда, лорда Стефана. Отца его король не вспоминал, Впрочем, и сам отец не вспоминал об Эдрике. Дядя Ринли, да, но отец, а бедная Ширин наверняка осталась одна-одинешенька среди каменных драконов, и лишь только старый Шут был ее другом. Зал штормового предела был наполнен людьми, воины Эйгона пировали, празднуя взятие неприступного замка. Вернее, замок сам открыл им ворота, когда Костелян понял, что помощи ему ждать неоткуда. Сир Сван поднял кубок со здравицей в честь короля. Все поднялись и присоединились к крикам. Эйгон источал радушие, но Эдрик знал, что у короля на душе думы как бы не тяжелее, чем у него самого. И неудивительно, потомки, внуки и правнуки вестеросских изгнанников из Золотой Роты и других наемнических отрядов отнюдь не рвались в Королевскую Гавань, чтобы усадить Эйгона на трон предков. Нет, они хотели поскорее достигнуть своих земель, вернуться в родовые замки, или на их руины, и править, как лорды и рыцари, согнав нынешних владельцев за узкое море. Это было проще, приятнее и гораздо интереснее, чем бороться с Джоффри Неопалимым. Даже в штормовом пределе засомневались в правде слов Станниса, когда другой сын Роберта выжил в пожаре дикого огня и выстоял против воинов долины. А теперь, когда его поддерживает святая вера, ворон из Звездопада, ваша милость, негромко привлек внимание короля его десница. Лорд Коннингтон был мрачен. После высадки его волосы заметно поседели, и отнюдь не из-за того, что бои были тяжелыми. Что-то случилось. Замок осажден пиратами. Тирашийцы, наемники с летних островов, железнорожденные. Эурон Грейджой не преклонит колено. Эдрик гневно посмотрел на Коннингтона. Он даже не подозревал, что король решил миром ублажить ублюдка, разорившего все западное побережье. Бежавшие оттуда люди всех сословий с ужасом вспоминали те зверства, которые этот монстр учинял. Договориться с ним, во имя семерых, если об этом узнают настоящие лорды Вестероса, а не эти эссосские разбойники, что пировали из его, Эдрика, запасов посреди холодной зимы, то корона на голове Эйгона продержится меньше, чем хотел бы кузен. «Значит, мы дадим им бой», — спокойно ответил король. Слышал ли он о судьбе Мейса Тирелла, утонувшей розы, и трагедии на Мандере? Отличительной особенностью этого похода железнорожденных и примкнувших к ним пиратов является напускная жестокость, приправленная безнаказанностью, записал в своем дневнике Леодави. Родившись в Дальней Империи Ти, он отправился путешествовать на запад, и за свои 30 лет побывал практически во всех уголках Иссоса. Не повезло ему, когда Кхал Дрова разорил Эббинейский город на побережье, где он остановился перед путешествием в закатные земли. По пути на запад, на свадьбу, Дрова продал его и других пленников гискарцам, так Леодави оказался в Астапоре. В городе пирамид его господин, неожиданно добрый и мудрый, научил тогда еще молодого Леодави письму и чтению на языках Запада. Когда пришла драконья королева, его господин оказался убит, и вместе с его сыном Леодави покинул залив, отправившись на запад, в Алантис, Тирош. Нанявшись в торговый корабль, он выдал себя в плену у пиратов за посланника Оранжевого Императора, что искал владыку Вестероса. Так Леодави попал на Арбор, в главный порт нового императора Вестероса, Эурона Грейджея. Вороньего глаза, императора Жнеца. За стеной, тонкой перегородкой, послышались женские проклятия, перемежаемые похотливыми криками каких-то молодчиков и воззваниями к утонувшему богу. В Шлюхином дворце, где Эурон проводил время между злодеяниями, от которых у повидавшего многое в Астапоре Леодави стыла кровь в жилах, всегда кто-то кричал. Девушка, которую он спас на этот вечер, дочь какого-то бывшего местного правителя, в страхе затряслась и сжалась в клубок сквозь сон. Крики затихли. Леодави задумчиво оглядел потолок и продолжил писать. Император Жнец Эурон будто бы нарочно унижает, убивает и уничтожает местное население, уверенный в своей безнаказанности. Он и его ближайшие последователи будто знают, что возмездие не наступит, и наслаждается триумфом. Показательная жестокость Грейджея затмила всех его предков, как сказал ему печальный сутулый мистер, местный лекарь, посоветовавший ему делать записи на будущее и консультировавший его по истории до самой своей смерти. Чего стоят хотя бы пытки, которые его головорезы ежедневно проводят над пленниками. Раньше пленников бы выменили за ценности их родичей, так делают даже дотракийцы, но император Жнец лишь травит наследников лордов и воинов, простолюдинов и знатных дам собаками, ядами, оскопляет их десятками, насилует прилюдно и топит в сточных канавах. Пираты не верили в богов, император Жнец сказал им, что богов нет, сказал и выпотрошил Септона, продемонстрировав, что боги Андалов никак не наказывают его за злодейство. И все же он таскает с собой своего брата, которого топит вместе с остальными, а потом, в последнюю секунду, извлекает из вод лично, чтобы насладиться его муками снова и снова. А в каких богов им верить, если властелин моря, повелитель стихии, что вызывает шторм, лишь дунув в рог? Лиадави был свидетелем такого лишь однажды, но тот часто приходил к нему в кошмарах. Повезло, что Иурон не рискнул атаковать посланника Ти, а, может, ему польстил титул императора Вестероса, которым Лиадави наградил его при личной встрече. За дверью раздался грохот. Пьяные пираты снова сцепились меж собой. Обыденность. Сир Ролланд Шторм. Корон оглядывал поле боя с заснеженного кургана. Немногочисленные пленники, оказавшиеся на стене люди Болтонов, рассказывали, что Роб Старк на этом месте сжег армию короля за стеной. Хоть чем-то волчонок оказался полезен. Если бы те тысячи, что сжег Старк, присоединились к войску мертвецов. Да, король оказался бы в худшем положении, чем сейчас. Где-то снизу лорд Бастард, узаконенный Аурон Виларион, распоряжался лучниками, расставляя за ними телеги со стрелами из драконьего стекла. Если бы он не видел в пламени то же, что видела эта проклятая жрица и сам Ролланд, он бы нипочем не отправился за королем в эту стылую пустошь, выжженную волками. Печально протрубил рог дозорных. Раз, два, три. Ублюдок с пайка рассказал им, что значили сигналы дозорных. В первый раз он услышал и увидел эту белую смерть, когда возглавил отряд для разведки в суровом доме. На берегу, когда они подплыли, стояла армия мертвецов, а меж ними, на мертвых конях, сидели они, белые, с ледяными глазами, создания и слуги великого иного. Когда они вернулись в плавник недели спустя, Мелисандра приказала им, а король согласился, добывать обсидиан для боя на острове. Людоеды с Кагаса не возражали. Они изгорать шли охотно, лишь бы не оказаться мертвецами в армии тьмы. Король рассчитывал, что Старк забудет былые обиды и, ради спасения рода людского, придет на стену со своими воинами, но мальчишка оказался еще тупее, чем Ролланд мог предположить. А ведь он знал, если верить дозорным, знал и не пришел. Все, кто присоединился с ним, воины уничтоженного Дредфорта, оставленные у стены еще старым лордом, а потом изгнанные лордом новым, лучники, закричал Виларион. Ролланд сжал вожжи в кулак. Он и конница с копьями, оббитыми драконьим стеклом, должна была ударить в бок армии врага, пока король и его лучшие воины прорывались бы к королю ночи. Цельсь. Над северными равнинами показались первые лучики солнечного света. Рассветная битва, как и предсказывала Мелисандра. Жрица сожгла себя, чтобы даровать Станнису победу. Злые языки говорили, что она сбежала в седьмое пекло, поняв свое поражение, но Ролланду было плевать. Он знал, на что она пошла, и ему было достаточно. И все же армия мертвецов застилала горизонт. Они брели на них, брели с неотвратимой обреченностью, как вода во время прилива, что заливает сушу. Великаны, истлевшие скелеты, огромные звери и даже ледяные пауки. Во имя воина, будьте храбрыми, во имя матери, будьте милосердными, начал было бормотать один из всадников рядом с ним, но быстро стих. Ролланд же не верил в то, что уцелеет сегодня. Он оглянулся, осмотрел своих людей, ожесточенные лица, понимающие свою судьбу, готовые умереть. Наступает ночь, и начинается мой дозор, громко начал рыцарь, и сотни голосов повторяли клятву за ним. Теперь они стали щитом, охраняющим царство людей. 13. За стеной состоялось сражение. Станнис, неожиданно для Рикарда, оказался на Скагасе, а потом и на пепелище зачарованного леса. Из восточного дозора прилетело письмо, в котором Баратион призвал Старка забыть все и встать плечом к плечу ради будущего людского рода. Нет, может, и пошел бы откликаться на призыв, но Рикард не видел на это причин. Стена стояла не просто так, и вместо идиотского геройствования средний брат Роберта мог бы занять своими гарнизонами ее замки и сидеть там хоть до скончания веков. Но он предпочел ввязаться в самоубийственный бой, проиграть и погибнуть вместе со всей своей армией. В день, когда мистер огорошил его новостью о том, что Джоселин оказалась снова беременна, прилетело еще одно письмо. Станнис Баратион погиб, а остатки его войска укрылись в дозоре, неожиданно пополнив ряды защитников стены. Пожалуй, там им самое место. На юге все в очередной раз смешалось. Питер Бейлиш ускользнул от посланных кем-то с водяным на гербе по просьбе лорда со знаком лютоволка-убийц, отравивших в итоге лишь Лизу Талли, и уплыл в Иссос, объявив всем, что вернется с драконами. Вернется и освободит 7 королевств, хотя Рикард был абсолютно уверен, что северу ничем драконы помочь не могли, от тирании пиратов, островитян, безбожников и захватчиков из Эссоса. После того, как претендент от Таргариенов едва не отдал жизнь, безрассудно атаковав Тарлиустера места, для многих это было как нельзя кстати, Эурон, ударивший всем в спину, доказал еще раз, что не было в Вестеросе силы, готовой его победить. Ну и то, что награбленное золото наемникам милее верности и чести, какими бы потомками лордов они ни были. Зима неожиданно шла на убыль, продлившись всего 3 года, и Рикард занимался подготовкой всего к тому, чтобы стать правителем независимого королевства. Уже сейчас на бывших землях Болтонов заготавливался лес для плотов, на которых камни внешних стен Дредфорта должны были быть доставлены к Орву Киллин, чтобы отстроить крепость заново. Сир Виндил женился на дочери Глинмаров, а лорд Лукас – на старшей внучке лорда Вимана. Это должно было укрепить власть Старков на каменистом берегу, где Глинмары не захотели принимать Блэквуда соседом. Лукас не сильно переживал, как и Рикард, решив заложить торговый город у моста на Королевском тракте, южнее Сервина. Рикард нуждался бы в лояльном и способном знаменосце. Лукас подходил идеально, тем более, учитывая брак. Камни с Дредфорта должны были пойти и на эту крепость тоже, создавая дополнительную преграду любому захватчику на пути к Винтерфеллу. «Милорд», прилетело письмо из Кастерлирока, поклонился один из 7 новых мейстеров, неожиданно напросившихся в помощники и ученики к Лювину. Как, оказывается, много нужно, чтобы шкалеры цитадели резко заинтересовались историей, культурой, хозяйством и традициями северян. Впрочем, такая картина была во всех замках севера, даже в горные кланы забрались те из мейстеров, кто ну очень уж боялся и Эурона, и святого воинства. Джоффри был настолько глуп, что после очередного маневра Эурона вокруг староместа, когда наемники Таргариена ударили тому в спину, обвинил бежавших оттуда мейстеров пособниками величайшего зла закатного моря. Якобы город чуть не был взят Грейджем именно потому, что лорд Лейтон и мейстеры были в сговоре с железнорожденными. Узнав об этой глупости, Рикард лишь усмехнулся, он-то представлял себе, что отстоять город помогли лишь остатки флота, того самого, который не то сжег, не то захватил по слухам раньше Эурон. Вести с юга были едва ли точны, и то, что там вновь властвовали ревностные семибожники, не добавляло им правдивости. Риндилтерли, все-таки защитивший город именем Джоффри, прислал ему письмо с просьбой одуматься, если верить слухам, но уже было поздно, и все, кто мог и хотел, уплыли и уехали на север, на запад, в речные земли, долину и его, Рикарда, владения. Развернув свиток, Рикард удивленно поднял глаза на мужчину, который переминался с ноги на ногу. «Вы читали это письмо, мистер?» «Нет, милорд, да, читал», сдался он под испытывающим взглядом Рикарда. «И как вы думаете, что это принесет? Вы ведь занимались изучением древних войн, верно?» «Да, милорд, если 3 армии ударятся обща, то островитяне не удержатся никаким образом». Рикард потер подбородок. Его флот уже был готов, Талхард хорошо справился, и построил у себя в озере целую армаду кораблей. Помощь неожиданно оказали Харлоу. Десятки капитанов этого рода были объявлены Эуроном предателями за попытку свержения его Аши, дочерью Бейлона, Харлоу по матери. Ничуть не лучший, чем сам Эурон или его почивший брат, но опытный и готовый к сотрудничеству, тайному. Теперь команды северян, обучаемые капитанами Харлоу, тренировались ходить по морю, в озере, полном льдин. Но это было уже лучше, чем ничего. Но если Лансель и Санса сочли себя достаточно смелыми, чтобы пойти на такой шаг, вторгнуться в вотчину Грейджейв, разорить ее до последнего замка, после чего отступить до возвращения основных сил врага, идеальный план никак не изменился с прошлого раза. Но Эдмар мало чем смог бы помочь, Сигард все еще не был отстроен, кораблей у Патрика не было, да и в целом на берегах Трезубца неспокойно. Предатели Бракены сдались на милость маленького Джона и лорда Бриндина Блэквуда, оказавшегося вне замка во время нападения островитян, а сам Древорон лишь восстанавливался. Лукас был рад за брата, но сам возвращаться в разоренные земли отца отказался. В конце концов, тут он уже стал лордом, а там был бы лишь наследником. «Я думаю, все решится, когда закончится зима», — наконец, заключил Рикард. Сырая земля неприятно чавкала под копытами коня. Зима сошла на нет уже через 7 лун после ворона из восточного дозора, и весеннее солнце быстро растопило снега вокруг Винтерфилла. Мистеры, оставшиеся в цитадели, так и не удосужились послать на север белых воронов, но не нужно было быть членом конклава, чтобы увидеть перемены собственными глазами. У Рикарда было много дел. Уже строился город на мосту, который так и не получил пока достойного имени, флот готовился выйти в поход, а армия лишь начинала собираться. Но сначала ему нужно было посетить Темнолесье, где воспитывался Рикон. Будущему лорду Старку из Дредфорта было бы к лицу поучаствовать в опустошении островов. Обернувшись к стенам родного замка, Рикард махнул рукой своим сыновьям, которые наверняка стояли рядом со своей матерью, провожая его. Где-то на юге у них было уже 4 кузенов, наследников львиной династии, которым тоже наверняка была уготована судьба великих воинов. Джоффри Баратион, наконец, перестал отсиживаться в Красном замке и объявил о походе в простор. Его брат должен был остаться десницей в столице на время его отсутствия, и что-то подсказывало Рикарду, что мальчишка, написавший ему с предложением поддержать его в узурпации трона, не оставит такой шанс в стороне. Пусть неопалимый в своей бронзовой броне ведет святую веру на юг, отвлекая всех, вплоть до Эурона, на себя, а север меж тем сделает всю грязную работу. Лорд Сестер, очередной Сандерленд, выразил полную поддержку тем, кто воюет с пиратами. Его младший сын был пленен и порублен Эуроном на куски где-то у берегов Дорна, что добавило Рикарду опытных моряков и головорезов, что были готовы грабить, то есть, мстить. Рикард с наслаждением вздохнул еще холодный, но уже не по-зимнему, воздух. Серый ветер, голова которого была на уровне седла Старка, фыркнул. Волк был прав, нельзя было отвлекаться на мечтания. Весенняя распутица могла быть очень коварна для его армии, и если Эурон узнает, Родрик Кассель, оставивший пост мастера над оружием ради того, чтобы возить главное знамя Рикарда по северу, торжественно воткнул древко в специальную подставку. Рикард и Галбард Гловер одобрительно наблюдали за этим со стороны. Маленький Рикон за время в Темнолесье сильно вырос. Став выше, шире в плечах, он научился ухмыляться по-волчьи и смотреть на собеседника так, что тому становилось не по себе. Брата он встретил с радостью. «Ну, как ты, брат, живешь здесь?» – спросил у него Рикард, потрепав по плечу. Мальчик вырос макушкой до его носа, а Рикард не считал себя низким. Рикон тут же заулыбался и стал наперебой ему рассказывать, как он учился стрелять у лучших лесных воинов, как бегал с Лоренсом на охоту на зайцев, как научился драться подаренным Рикардом ножиком и мечом. На пиру Рикон познакомил Рикарда со своим другом. Лоренс Сноу, бастард Хорнвуда, был возраста Брана, но мальчишки сдружились. «Дредфорту будет нужен верный костелян», подумал Рикард с улыбкой. «Лорд Гловер», обратился он к хозяину замка. Галбард тут же приосанился. «Как идет сбор войск, милорд?» Тихо, но с затаенной гордостью ответил Гловер. «Все воины Темнолесья уже в пути. Мы не оставим моего брата неотомщенным, можете не сомневаться». Да, во время первого налета на север пираты тогда еще Бейлона смогли потрепать защитников Темнолесья. Рикарду не хотелось, чтобы в его отсутствие север остался снова беззащитным, но Гловер заранее заверил его, что все будет нормально. «Вы поведете флот на Большой и Старый Вик, милорд», так же тихо произнес Рикард, отпивая вина из кубка. «Все 7 королевств ждут, чтобы островитяне получили по заслугам. Вы будете отплывать первыми. Я не подведу вас, лорд Старк». Рикард планировал посетить курганы и родники, прежде чем отправиться на острова. Одновременная кампания всех королевств против островитян была одновременной лишь на словах, а Харлоу и Блэктейдам нужно было дать дополнительное время, чтобы те ослабили защиту пайка и увели оставшихся пиратов на юг. «Леди Дастин», Рикард поклонился хозяйке Бараухала, «это большая честь встретиться с вами». Его слова явно задели какую-то струну в душе Барбри, и та горько усмехнулась. «В прошлый раз встреча со Старком лишила меня чести, милорд. Странно, что вы говорите мне это». Рикард мысленно вздохнул. «Я не мой отец, миледи, и уж тем более, не мой дядя. Я, свой внук», горько подумал он. «Мне жаль, что так все сложилось». Еще больше ему было жаль, что леди Дастин решила навестить отца и братьев как раз в то время, когда он приехал в родники. Сейчас она надует старому лорду в уши всякой чуши, и никакие усилия Руси не смогут изменить его решение. «Да, вы явно храбрее, чем они», – неожиданно согласилась с ним женщина. «Эддард так и не навестил меня ни разу, став лордом. Рикард тоже не был ни разу в замке Дастинов, и он понял скрытый намек. Война, зима и снова война отнимают все мое время, миледи. Мой любимый племянник тоже обещал вернуться ко мне», – обронила она, отвернувшись к окну. «А в итоге его отравил этот ублюдок, Сноу». Печальная история Домерика Болтона была воспета бардом из курганов. Песня «Любимый брат» была трогательной, и нравилась Джоселин, но самому Рикарду ее слова напоминали об ублюдке, решившем посоревноваться с Грейджеем в мерзостях. «Мы отомстили за него, миледи». Воины Мандерли отвезли прах Домерика в родники, остальные могилы в криптах Дредфорта Рамси опустошил и сжег, желая остаться единственным и величайшим красным королем в истории Севера. Барбри кивнула и молча удалилась, показав, что разговор окончен. Может, это было и к лучшему. Оказавшись на борту корабля, Рикард понял, что совершенно не знает, что ему делать, если вдруг корабль попадет в шторм или, хуже того, вступит в морское сражение. Лед, который он опрометчиво взял с собой, чтобы казнить разных ублюдков, почти наверняка бы потонул в таком случае, и Рикард малодушно носил его все время с собой, чтобы, оказавшись за бортом, не потерять меч. Но плавание обошлось, и вторая флотилия, принявшая на борт воинов Винтерфилла, Сервина, родников и курганов, достигла залива железнорожденных без каких-либо проблем. Остров Блэтейдов раскинулся перед ним. Те из этого дома, кто поддерживал северян и Ашу Грейджой, особенно попросили не щадить своих родичей на острове, и Рикард не собирался упускать такой возможности. Железнорожденные грабили чужие берега слишком долго, и пришла пора расплатиться за все. 13.5. Интерлюдия. Таммин устало поднялся со стула в зале Малого Совета, как только сир Уатерс, капитан Золотых Плащей, закончил доклад. Оставшись десницей, он не ожидал, что столько проблем потребует решения каждодневно. Юноша не страдал отсутствием усидчивости, но для едва отметившего 16-е именины мужчины служивый день в 10 часов был слишком длинным. Как бы ни было ему обидно это признавать, шансов свергнуть Джоффри у него было все меньше с каждым днем. Армия Неопалимова освобождала от железнорожденных один замок на Мандере за другим. Злые языки шептали, что все эти крепости и деревни были опустошены налетчиками луны назад. Айдрик Баратион, присягнувший на условиях сохранения за ним штормовых земель, оказывал им всемерную поддержку, воинами, припасами, связями. Эдрик был еще одной занозой для Таммина, обосновавшись в штормовом пределе милостью драконьего претендента. Он дождался удобного момента и покинул ставшего ненужным короля. Пожалуй, судьбы Игона VI Таммин боялся больше всех. Покинутый всеми в один момент, тот скитался по Дорну с горсткой верных рыцарей, нигде не получая помощи. А все из-за одного человека, нет, монстра. Эурон Грейджой, вот кто нагадил и ему в этом. Не сокруши вороний глаз хитростью и уловками армии простора, не запугай он побережья запада, не оттяни на себя столько сил севера, Таммин бы с легкостью занял трон отца и правил бы справедливой рукой едиными королевствами. Но судьба распорядилась иначе, и воспитанник кровавого Бронна не роптал на нее. Когда брат вернется из похода, ему обязательно будет устроен прием с кудесницами дела любви, а они-то растрезвонит всему Вестеросу, что именно отсутствует у короля. Пусть он будет хоть Бейлором благословенным в их глазах, но королем такой калека быть не мог. И тогда его брат, что станет таким же успешным десницей, как их дед, Тайвин, окажется королем. Так же, как когда-то Визирис стал королем после святоши, не захотевшего ложиться в постель с женой. Но пока нужно было решать проблемы, а их было немало. Выходя из своего кабинета, Таммин столкнулся нос к носу с мистером, вернее, полумистером Квиберном. Лекарь был выписан из Эссоса как чудотворец, способный едва ли не воскрешать мертвых, еще Варисом. Евнух как никто другой понимал проблему Джоффри, и до самого своего исчезновения никому не обмолвился ни словом, зачем лекарь отряда наемников прибыл ко двору. Так велел Неопалимый, и все тут, милорд Десница, Квиберн улыбнулся своей ядовитой улыбкой. Таммин не доверял мастеру над шептунами. Он вообще никому не доверял свои мысли, кроме своей королевы Ну и ее брата, что слушал их с другой стороны двери. Квиберн, юноша устало кивнул. Что-то не так, я бы не стал искать вас, если бы все было как обычно. Пришла весть из Бинфорта, флот пиратов покинул острова и уплыл на юг. Лесенийцы бросили земли Грейджейф на произвол северян. Это хорошо или плохо? Слабо улыбнулся Таммин. Победы Старка не были его заботой, Квиберн был уверен, что Робб готовится восстать. Младшего Баратиона устроило бы то, что он бы правил 6 королевствами, а Робб и дядюшка Станнис, якобы сгинувшие где-то в пустошах за стеной, воевали бы меж собой. С наступлением весны у Грейджея поубавилось сторонников, загадочно ответил ему Квиберн. Мои коллеги сочтут такое нонсенсом, но ваш дядюшка, возможно, подвел черту под завоеваниями Эурона, окончил вечную зиму, оборвал долгую ночь. Вам знакомо пророчество о принце, что был обещан? Ну, мистер Пицель говорил, что Рейгар был помешан на нем. Квиберн приглашающе махнул рукой, и они с Таммином вместе пошли по галерее замка. В пророчестве говорится, что когда у дракона будет 3 головы, то долгая ночь отступит. Таммин нахмурился. Разве так? Подумал он. Это лишь одна из трактовок, милорд Десница, успокаивающе заметил Квиберн. Полумистер постоянно говорил загадками при нем, и Таммину это не нравилось. Варис был гораздо приятнее и пах духами, а не свежеразделанным мясом. И я думаю, что война 3 королей в Вестеросе исполнила его. 3 короля, Хаэм, Бейлон Грейджой, Станнис и Джоффри, или Станнис, Джоффри и Ренли, или Джоффри, Эурон и Станнис. А ведь еще был Эйгон и королева в изгнании. Не будем углубляться в подробности, торопливо заметил Квиберн. Возможно, исполнилось другое пророчество о принце, что был обещан, но так или иначе ваш дядя сложил голову за стеной, не проиграв, но не победив. И что это значит? Таммина подобные рассуждения утомляли. Он был десницей, почти королем, а не шкалером цитадели, решившим покопаться в старых свитках. Совершив это, он закончил долгую ночь, а с ее концом наступил рассвет и пришла весна. Вам не кажется, Квиберн, что каждая ночь оканчивается рассветом, и особо длинных ночей в последнее время не было? Таммин остановился рядом с барельефом Роберта Смелого, изображенного сражающимся на трезубце. Интересная мысль, милорд Десница, Квиберн усмехнулся. Но только это может объяснить, отчего зима, что обещала стать самой долгой за столетия, кончилась так быстро. Чушь, здесь, в столице, я магией не занимаюсь, Квиберн. Таммин устало закрыл глаза. Нет, ему точно нужен был новый мастер над шептунами. А этого можно было повесить, все равно он ни на что не годился с лечением Джоффри. Если все пойдет удачно, то Джоффри скоро и не нужно будет это лечение. И дел с ней не имею. Таммин развернулся и пошел в сторону башни Десницы, которую занимал уже несколько лет. Бониферхости все равно жил в башне Белого Меча, которая стала башней Семерых. 7 богов, 7 гвардейцев, куда символичнее. Да-да, милорд Десница, вы играете в престолы, а в престолы или выигрывают, или умирают, донеслось ему вслед. Богов не существовало, он был уверен в этом с тех пор, как убил старшего брата, больного серой хворью. Боги не были властны в этом мире, люди сами решали свою судьбу. Он наслаждался этим знанием, поднявшись благодаря нему выше всех остальных, не боясь божьих кар. Если никого нет, то кто покарает? Он был там, где другие боялись побывать, он делал то, что другие боялись делать. Но если богов не было, то кто спас эту проклятую землю? На далеком востоке, в Асшее, жрица теней предначертала ему, что он своими глазами увидит, как умрет род людской, как северный ветер сметет королевства и замки, опустошит поля и дубравы, превратит океаны в ледяные корки. Он и сам видел это во снах, снах, которые послали ему не боги, но кто бы ни послал ему эти сны, он был реален и осязаем. Вороний глаз называл себя не просто так. Древняя Валерия забрала у него око, но превратила в око его самого, дав магам смотреть сквозь него. Их магия давала ему эти сны. Их магия давала ему силу управлять стихией. Не боги, не септоны или жрецы Макроголового, чародеи, колдуны и заклинатели. Они были правы, и он это знал. Так почему же? Почему, во имя всех ложных богов, он обманулся? Эурон бы не стал доводить дело до крайностей, пиратская империя дала ему возможность возвыситься окончательно надо всеми теми червями, кто презирал его род, но, зная о таком конце, ошибок было бы меньше. Ложные короли раз за разом разбивались волнами о нос его пиратского корабля, и даже самая сильная качка не загоняла его в трюм. Тирашийцы, лиссинийцы, пираты из Кварта и Сартариса, летних островов и Ната, головорезы со ступеней и сестер, железные люди и изгои из Эббина, все они пошли под его знамена потому, что он пообещал им, что мир умрет раньше, чем они будут наказаны, что они смогут награбить столько, сколько захотят, и ничего им за это не будет. А когда его поддержал лиссиниец Армалин, захотевший расширить свою торговую империю на главный порт простора. Людские пороки воплотились сполна в его империи. Империи, которую не забудут веками, но которой теперь пришел конец. Голодная гибель староместа предрекла конец цитадели. Некому стало рассылать воронов о смене сезонов, когда этих воронов сами мистеры съели уже на второй цикл морской блокады. И все же, как только холода, что должны были принести смерть, пошли на спад, Эурон понял, что это конец. Никто не говорил это сначала вслух, но шансов остаться безнаказанными было меньше с каждым днем. Пока Эурон грабил Дорн, лично забрав древний рассвет с трупа темной звезды, пираты Сната уплыли домой. Королевский флот, разбивший в узком море всех тех, кто пытался пробиться в стылое море, ненадолго улучшил его положение, но потом и это перестало останавливать крыс, что бежали, спасаясь от гнева жителей Вестероса, от гнева королей и от гнева их богов. На Арборе он был недостижим для них, пока что, но так не могло продолжаться вечность, и пока гадкий волчонок разорял его дом, Эурон заливался вином. Впрочем, даже горечь поражения для него была как никогда сладка, и имела вкус внучек лорда Лейтона. Молодых, сочных, пугливых. Рик, Рон, какие новости? Арья деловито поправила кинжал на поясе, выходя из лесной берлоги к общему костру. Очередной любовник оказался слишком слаб для волчицы, и даже шевелился с трудом, а она просто развлекалась с ним всего-то полночи. Командиры ее лучших шаек мрачно переглянулись. Эти рыбьи выкормыши, воины Талли, устроили облаву в своих лесах. Им не понравилось, как мы ранили этого дурака, их лорда. Она лично участвовала в том нападении, и собственного дядю ей было ни капельки не жаль. Каждый лорд был обузой, ермом на шее крестьянина, и она с радостью бы ограбила и родного отца, будь он жив, лишь бы простым людям было от этого проще. Да и отец бы понял ее. Жизнь среди простого люда многому научила маленькую волчицу. «Уходим к Харринхоллу завтра», — она кивнула старику и щербатому рыжему парню, подходя к костру. У костра сидел связанный пленник, которого банда Рона поймала луну назад. «Миледи, прошу, развяжите мне руки». Это был один из фреев, пытавшийся выследить их отряды. Братство волчьих людей, как они себя называли. Война разоряла речные земли слишком долго, чтобы простой люд терпел это. И когда рыцари долины забрали у них последние, они восстали. Арья была воином, это она с самого детства знала твердо, и твердо же она поклялась защищать тех, кто приютил ее во время войны. Смолвуд так и не передал, есть выкуп за него. Пройдя мимо пленника, она обратилась к своему счетоводу, тощему Барти. Он был учеником мистеров когда-то, но подался в бега, и примкнул к отряду Арьи посреди зимы. Они тогда жили в разоренном Личерхолле, и скудного для лорда остатка хватало на каждого крестьянина, что просил у них помощи. Лорд замка был ее первой жертвой, он понял, кто она такая, а это не должно было стать известным всем. И да, я не леди. Арья пнула пленника под ребра, тот захныкал и упал лицом в грязь. Нет, госпожа, Смолвуд сказал, что такого, как он Эдмин Фрей выкупать не будет. В близнецах и так слишком много фреев. Бывшая дочь лорда обернулась и презрительно смерила взглядом затихшего рыцаря.